Елена Сергеевна устроила Удалова в маленькой комнатке, где выросли ее дети, где сейчас спал Ваня. Она поставила ему раскладушку, и Удалов непрестанно благодарил ее, конфузился и не знал, куда деть развешанные на гипсовой руке насильные вещи. За время бега по городу Удалов как-то забыл о надвигающемся омоложении. Он находился в состоянии восторженном и нервном, но причиной тому были, скорее всего, уход от жены и бессонная ночь. «Я ничего», — говорил он, — «вы не беспокойтесь, мне одеял не надо, и простыни не надо, я по-солдатски, как Суворов. Вы сами идите спать, уже утро скоро, я-то на бюллетене, мне и подушки не надо». А сам думал, что следовало бы захватить из дома простыни. Бог знает, сколько еще придется ночевать по чужим углам. Но и эта, казалось бы, печальная мысль наполняла его грудь щекотным чувством мужской свободы. Елена Сергеевна не послушалась Удалова, постелила простыню и дала одеяло, подушку с наволочкой и ушла. Удалов, лишь голова его коснулась подушки, заснул праведным сном и заливисто всхрапывал, отчего Елена Сергеевна заснуть никак не могла. Елена Сергеевна понимала, что в ее жизни появилась возможность помолодеть, физически помолодеть. Как умная и образованная женщина, она даже представляла себе, как это произойдет, что с ней случится. Очевидно, состав старика стимулирует работу желез внутренней секреции. Значит, в оптимальном варианте разгладятся морщины, усилится кровообращение и так далее. Елена Сергеевна старалась остаться на сугубо научной почве, обойтись без чудес и сомнительных марсиан. Но было страшно. Хотя бы потому, что диалектически каждому действию соответствует противодействие. За омоложение организму придется расплачиваться, но чем? Не сократят ли любители экспериментов себе жизнь, вместо того, чтобы продлить ее? Все-таки правильно, что медики сначала все опыты ставят на мышах. Удалов разнообразно похрапывал и бормотал во сне. «Кстати, когда произойдет омоложение?» Старик сказал, «проснетесь другими людьми». Мучителен ли этот процесс? Елене Сергеевне захотелось убедиться в том, что еще ничего не произошло. Она босиком подошла к шкафу, зажгла лампу на столе рядом и присмотрелась. Никаких изменений. Правда, покраснели веки, но это потому, что день был долог и утомителен. Елена Сергеевна потушила свет, вернулась на кровать и постаралась заснуть. За окном уже почти рассвело, и часа через три проснется Ваня. Ей показалось, что она так и не спала. На мгновение провалилась в темноту, а уже Ваня трясет ее за плечо. «Баба, вставай!» Елена Сергеевна не открывала глаз. Знала, что Ваня сейчас протопает в сени, где стоит горшок, и засядет там минут на 10. За эти минуты надо окончательно проснуться, встать, накинуть халат и вымыться, и еще зажечь плиту. Елена Сергеевна мысленно проделала все утренние дела, и тут же, по мере того, как просыпался мозг, очнулись другие мысли, вылезли на поверхность. Существовала необходимость посмотреть в зеркало. Подойти к шкафу и посмотреть в зеркало. Почему? Ах да, старик, сказочные истории, разбитая бутылка. Елена Сергеевна сбросила одеяло, села. Шкаф с зеркалом стоял неудобно, боком. Зеркало казалось узкой щелью, голубой от неба, отраженного в нем. Надо было встать и сделать два шага. И оказалось, что это трудно. Даже странно. И, глядя, не отрываясь на голубую щель, Елена Сергеевна сделала эти два шага. В том невероятном, даже ужасном, что произошло с Еленой Сергеевной, пока она спала, не было никакой науки, никакого ровным счетом гормонального воздействия. И не разглаживались морщины, и не усиливалось кровообращение, а было чудо антинаучное, необъяснимое, от которого никуда не денешься и которое влечет за собой множество осложнений, неприятностей и тяжелых объяснений. Первой неприятностью, думала Елена Сергеевна, глядя в зеркало, узнавая себя, знакомясь с собой, заново станет встреча с Ваней, который в любой момент может выйти из сеней. Ребенок остался без бабушки. Кто она ему теперь? Мать? Нет. Она слишком молода для матери. Сестра? Елена Сергеевна провела рукой по лицу, девясь забытому ощущению свежести и нежности своей кожи. Ваня вошел в комнату и подбежал к Елене Сергеевне. Остановился, положил медленно и задумчиво в рот палец и замер. Замерла и Елена Сергеевна. Она ощущала глубокий стыд перед внуком. Она мечтала о том, чтобы чудо кончилось, и она проснулась. Это был тот сон, прерывать который очень жалко, но прервать необходимо для блага других. Елена Сергеевна больно ущипнула себя за ухо. Ваня заметил ее движение и сказал, не вынимая пальца изо рта: — Какая ты сегодня красивая, бабушка! Даже молодая. А чего щиплешься? — Милый, — сказала Елена Сергеевна, — узнал меня. — Конечно, узнал, — басом ответил Ваня. — Ты ж в бабушкином халате. Она схватила Ваню, прижала к себе. Каким легким он стал за ночь! Подняла к потолку и закружилась с ним по комнате. Ваня хохотал, радовался, и, чтобы использовать бабушкино хорошее настроение, кричал сверху: «Ты мне купи велосипед! Ты мне купишь велосипед!» Развивался в кружении старенький халат. Елена Сергеевна крепко и легко переступала сухими стройными ногами. Пушистые молодые волосы закрывали глаза, взвихряясь от движения. Опустив Ваню на пол, Елена Сергеевна вспомнила вдруг, что у нее в доме гость, Удалов. «Спит еще, наверное», — подумала она. «Каков он?» Елена Сергеевна осторожно приоткрыла дверь в маленькую комнату. Кровать была смята. Одеяло свесилось на пол, пиджак висел на спинке стула, сброшенным коконом лежал на полу белый гипсовый цилиндр, оболочка сломанной руки. Удалова не было.